Глава 19. Наверное, специалист по части тайных операций действовал бы иначе, но он таковым не был и потому просто рассказал им все как есть. Понятное дело, не отягощая мозгов Урокуэна всяческими параллельными мирами. Итак, к нему явился Назгул, вот смотрите кольцо, и поведал, будто бы он, Халаддин, единственный человек, способный помешать эльфам превратить все Средиземье в свое поместье, а людей в крепостных. Для этого он должен уничтожить зеркало Галадриэль. Сроку 100 дней. Он решил принять на себя эту миссию, раз уж так сложилось, что больше некому. Как именно приступать к делу, у него пока нет ни малейшего представления. Но авось что-нибудь да придумается. Церлэк кольцо оглядел с опаской и в руки его брать, понятное дело, не стал. Береженого единый бережет. По всему было видать, что доктор теперь поднялся в его глазах на совершенно недосягаемую высоту. А вот Назгулы, между прочим, здорово упали. Посылать человека на верную смерть — это нормально и естественно, на то и война. Но вот ставить перед подчиненным заведомо невыполнимую задачу... Словом, настоящий фронтовой офицер так никогда бы не поступил. Пробраться в Лориен, куда еще ни один человек не проникал, найти во вражеском населенном пункте неизвестно где спрятанный и наверняка хорошо охраняемый объект, который к тому же нельзя уничтожить на месте, а надо выкрасть и потом тащить на себе хрен те куда. Во всяком случае, пока ему, командиру разведвзвода Киритунгольского егерского полка Церлегу, не будет поставлена четкая задача от сих до сих, он и пальцем не шевельнет. Он в эти дурацкие игры «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» и играть не собирается. А вот это уже ваши проблемы, господин военлекарь второго ранга. Это вы, между прочим, старший по званию. Тангорн был краток. «Я дважды ваш должник, Халаддин. Так что если третий меч Гондора может чем-то помочь в этой миссии, то он в вашем распоряжении». «Но сержант прав. Лезть в Лориен напрямую — это просто самоубийство. У нас не будет ни единого шанса. Надо придумать какой-то обходной маневр. А это, как я понимаю, по вашей части». Так вот и случилось, что спать на исходе той ночи он улегся уже в качестве командира отряда из 3 человек. Причем оба его подчиненных — отменные профессионалы, не читая ему самому, ждали от него четкой задачи, коей он им, увы, поставить не мог. Весь следующий день Халаддин просидел в лагере у ручья. Он заметил, как товарищи ненавязчиво отстраняют его от всяческих хозяйственных дел. «Твоя задача сейчас думать». И с крайним неудовольствием понял, что работать на заказ у него не выходит, хоть тресни. Сержант кое-что порассказал ему о Лориане. Рокуэну как-то раз довелось участвовать в рейде по окрестностям зачарованного леса. О тропинках, аккуратно обсаженных столбиками с надетыми на них черепами незваных визитеров, о смертоносных ловушках и летучих отрядах лучников, осыпающих тебя тучей отравленных стрел и тут же бесследно растворяющихся в непроходимой чаще. О ручьях, чья вода вызывает у человека неодолимый сон, и о золотисто-зеленых птицах, которые собираются стайкой вокруг любого появившегося в лесу существа и начисто демаскируют его своим дивным пением. Сопоставив все это с тем, что поведал ему о нравах и обычаях лесных эльфов Шарьерана, он понял — эльфийский социум абсолютно закрыт для чужаков, а попытка проникнуть в зачарованный лес без местного проводника окончится на первой же миле. Некоторое время он обдумывал вариант с использованием планера, который, как он помнил, оставил в Долгулдуре Шарьерана. Именно отсюда мордорцы совершали раньше эпизодические облеты Лориена. Ну, долетит он, пускай не он сам, а некто, смыслящий в пилотировании по воздуху до эльфийской столицы и сумеет приземлиться там на какую-нибудь полянку. Ну, украдет или захватит с боем зеркало. Допустим, на минутку и такое. А дальше что? Как его оттуда вытащить? Планерной катапульты там нет. Откуда ей взяться? Да и кто приводил бы ее в действие? К тому же нет на свете такого планера, чтобы поднял груз в 10 центнеров. Да, с этого конца тоже ничего не выходит. Попробовал захватить в плен кого-нибудь из эльфийских командиров и заставить его провести их отряд через ловушки зачарованного леса. Тот наверняка наведет их прямиком на засаду. Если то, что он узнал об обитателях Лориена, правда, эльф наверняка предпочтет смерть предательству. Не обошел он вниманием и записи, найденные ими среди вещей Элаара. То были, по большей части, хозяйственные путевые заметки. Единственным же содержательным текстом оказалось неотправленное письмо, начинающееся словами «Милая матушка» и адресованное леди Эорнис, к Лафаэле владычицы. Почти половину его занимало замечательное по своей художественной выразительности описание долины реки Нимродель. С этим местом у них с матерью, похоже, были связаны какие-то особо теплые воспоминания. Вообще чувствовалось, что память о рощах, достающих до самого неба Меллорнов, где в изумрудной траве прячутся россыпи золотых Элоноров, служила эльфу душевной опорой среди ненавистных мордорских песков. Элоар также тревожился, верны ли слухи о размолвке его кузины Линаэль с женихом. Досадовал на своего старшего брата Эллендера. Зачем тот пробуждает несбыточные надежды в душах своих подопечных из Гондора и Умбара? Радовался за мать, ведь именно ей в этом году выпала высокая честь организовывать летний праздник танцующих светлячков. Ну и прочая ерунда в том же духе. Что семейство Элоара входит в самую что ни на есть лориенскую элиту, эльфийскому званию Клафаэль, как он знал из разъяснений Шар-Яраны, трудно найти точный аналог, не то фрейлина, не то королевский советник, так они догадывались об этом и раньше, что эльфы осуществляют тайное проникновение в самые разные государства Средиземья, а ведает этой деятельностью, в числе прочих, некто Эллендер, это наверняка небезынтересно для тамошних властей и контрразведывательных служб, но к их собственной миссии отношения явно не имеет. Одним словом, тут тоже полный голяк. Халадин мучился так весь день, полночи провел у костра за крепчайшим чаем и, так ничего и не придумав, разбудил Церлега и завалился спать. Утро вечера мудренее. Надо сказать, что, поглядев с вечера на спокойно и основательно готовящихся к походу товарищей, он твердо положил себе расшибиться в лепешку, но придумать хотя бы какое-нибудь промежуточное решение. Даже он понимал, армия, стоящая день за днем в ожидании, без ясного приказа, разлагается в полный кисель. Спал он в ту ночь скверно. Несколько раз просыпался и по-настоящему забылся лишь с рассветом. Он увидел чудесный цирк Шапито и себя, сбежавшего с рока в траклашку, с оттопыренными ушами и пальцами, липкими от сахарной ваты. Вот он с замершим сердцем следит за немыслимо прекрасной девушкой в белоснежной накидке, отрешенной идущей над темной бездною, под тончайшему золотому лучу. Он никогда раньше не видел, чтобы канатоходец при этом еще и жонглировал тремя большими шарами. Как же это возможно? «Но что это? Да ведь это же Соня!» «Нет! Остановите ее! Это совершенно не ее дело! Она не умеет!» «Да-да, я понимаю, ее уже не вернуть! Назад еще страшнее!» «Да-да, если она не испугается, с нею ничего не случится, это древняя магия!» «Ну, конечно же, магия, ведь шары, которыми она жонглирует, это не что иное, как палантиры! Все три видящих камня, до которых можно добраться в этой части Средиземья, это мы сами разыскали их и отдали ей. Интересно, если у нас с Соней будет по палантиру, можно ли передать через него прикосновение?» С этой мыслью он и проснулся. Оказалось, давно уже утро. Над костром уютно булькает котелок. Церлайк наловил силками несколько кекликов, а Тангорн любовно возится со своим обожаемым снотворным. Именно солнечный луч, отраженный лезвием меча, и разбудил Халадина. Трогать доктора товарищи явно не собирались. Хотели, чтобы тот выспался в волю. Проводив глазами стремительный блик, пробежавший дугою по камням на теневой стороне распадка, он грустно подумал, вот кто без проблем достиг бы дворца владычицы Галадриэль. Солнечный зайчик. Ослепительная вспышка осветила все закоулки его измученного мозга, когда две эти мысли, последняя мысль сна и первая по пробуждении, разлетаясь навеки, по чудесной случайности соприкоснулись кончиками крыльев. Вот вам и решение. Послать при помощи палантира солнечный зайчик. Подобные прозрения снисходили на него далеко не впервые. Например, когда он догадался и доказал, что сигнал, идущий по нервному волокну, имеет не химическую, а электрическую природу. И все же каждый раз в этом есть некая волшебная новизна, как во встрече с любимой. Любое творчество имеет две составляющие – миг озарения, а затем кропотливая техническая работа, иной раз на годы, конечная цель которой – сделать то, что открылось тебе, доступным для остальных людей. Природа озарения едина, хоть в поэзии, хоть в расследовании преступлений, откуда оно берется, неведомо никому, ясно лишь, что не из логики. Само же это мгновение, когда ты, пусть даже на неуловимо краткое время, становишься вровень с самим единым и есть то единственное, ради чего по-настоящему стоит жить. «Господа», — объявил он, подходя к костру, — «похоже, я сумел таки сложить нашу головоломку. Ну, пускай не всю, но существенную ее часть. Суть идеи проста. Мы вместо того, чтобы нести зеркало к Эрадруину, перенесем Эрадруин к зеркалу». Церлек, замерший на полпути ко рту ложкой бульона, бросил опасливый взгляд на барона. «Командир-то наш, похоже, того. Повредился на почве чрезмерных умственных усилий». Тангорн же, вежливо приподняв бровь, предложил доктору для начала положить себе кекликов, пока те не остыли, а уж потом ознакомить общество со своими экстравагантными гипотезами. «Да какие к дьяволу кеклики, вы только послушайте! Кроме зеркала, бывают еще другие магические кристаллы, палантиры. Один у нас есть. Ну, по крайней мере, мы можем его забрать, когда захотим». Он излагал все, что ему известно о свойствах видящих камней, поражаясь тому, с какой точностью его необремененные особыми научными и магическими познаниями спутники извлекают из этого вороха информации существенные, с их точки зрения, детали. «Все стали абсолютно серьезны. Начиналась работа. Итак, пусть мы имеем два палантира. Один работает на прием, другой на передачу. Если сбросить передатчик в Эрадруин, то он, разумеется, разрушится. Но перед тем, за миг до своей гибели, успеет передать часть вековечного огня в окрестности приемника. Так вот, наша задача — разместить такой приемник поблизости от зеркала». «Ну что же, прекрасный план», — задумчиво произнес барон. «Во всяком случае, пресловутого благородного безумия в вашей затее хватает с избытком». «Вы лучше скажите», — почесал в затылке Церлек, «как мы доставим палантир в Лориен и найдем в этом самом Лориене зеркало?» «Пока не знаю. Могу повторить то же, что и вчера. А вот что-нибудь да и придумается». «Вы правы, Халадин», — поддержал его Тангорн. «По крайней мере, на первое время у нас есть конкретная задача — найти недостающий палантир. Я думаю, нам следует начать с Этилина. Фармер наверняка что-нибудь знает о судьбе кристалла, принадлежавшего его отцу. Уверен, кстати, что общение с принцем доставит вам ни с чем не сравнимое удовольствие».